Глава первая. Взгляни, грядет угрюмая зима в сопровождении могучей свиты, метелей, туч и льда. Томпсон. Времена года. Перевод эпиграфов Гуровой. В самом сердце штата Нью-Йорк лежит обширный край, где высокие холмы чередуются с широкими оврагами, или, как чаще пишут в географических книгах, где горы чередуются с долинами. Там, среди этих холмов, берет свое начало река Делавар, а в долинах журчат сотни кристальных ключей, из прозрачных озер бегут быстрые ручьи. Это истоки Сасквиханы, одной из самых гордых рек во всех Соединенных Штатах. И склоны и вершины гор, покрытые плодородной почвой, хотя нередко там можно увидеть и зубчатые скалы, придающие этому краю чрезвычайно романтический и живописный вид. Долины не широки, и по каждой струится речка, орошающая тучные, хорошо возделанные нивы. По берегам рек и озер расположены красивые зажиточные деревушки. Они возникают там, где удобно заниматься каким-либо ремеслом, а в долинах, на склонах холмов и даже на их вершинах разбросано множество ферм, хозяева которых, судя по всему, преуспевают и благоденствуют. Повсюду виднеются дороги, они тянутся по открытым долинам и петляют по запутанному лабиринту обрывов и седловин. Взгляд путника, впервые попавшего в эти места, через каждые несколько миль замечает академию или какое-либо другое учебное заведение, а всевозможные церкви и молельни свидетельствуют об истинном благочестии здешних жителей и о строгом соблюдении здесь свободы совести. Короче говоря, все вокруг показывает, что можно достичь даже в диком краю с суровым климатом, если законы там разумны, а каждый человек заботится о пользе всей общины, ибо сознает себя ее частью. И каждый дом здесь уже не временная лачуга пионера, а прочное жилище фермера, знающего, что его прах будет покоиться в земле, которую рыхлил его плуг, или жилище его сына, который здесь родился и даже не помышляет о том, чтобы расстаться с местом, где находится могила его отца. А ведь всего 40 лет назад тут шумели девственные леса. После того, как мирный договор 1783 года утвердил независимость Соединенных Штатов, их граждане принялись усиленно овладевать естественными богатствами своей обширной страны. До начала войны за независимость в Нью-Йоркской колонии была заселена лишь десятая часть территории, узкая полоса вдоль устья Гудзона и Мохока, длиной примерно в 50 миль. Острова Нассау и Статен и несколько особенно удобных мест по берегам рек, и жило там всего 200 тысяч человек. Но за вышеупомянутый короткий срок число это возросло до 1,5 миллионов человек, которые расселились по всему штату и живут в достатке, зная, что пройдут века, прежде чем наступит черный день, когда принадлежащая им земля уже не сможет больше прокормить их. Наше повествование начинается в 1793 году, лет через 7 после основания одного из тех первых поселений, которые способствовали затем столь чудесному преображению штата Нью-Йорк. Холодный декабрьский день уже клонился к вечеру, и косые лучи заходящего солнца озаряли сани, медленно поднимавшиеся по склону одной из описанных нами гор. День для этого времени года выдался удивительно ясный, и в чистой синеве неба плыли лишь 2-3 облака, казавшиеся еще белее благодаря свету, отражаемому снежным покровом земли. Дорога велась по краю обрыва. С одной стороны она была укреплена бревенчатым накатом, а с другой склон горы был срезан так, что экипажи того времени могли передвигаться по ней довольно свободно. Но и дорога, и накат были погребены теперь под толстым слоем снега. Сани двигались по узкой колее в 2 фута глубиной. В лежавшей глубоко внизу долине и по склонам холмов лес был вырублен новыми поселенцами, но там, где дорога, достигнув вершины, шла по ровному плато, еще сохранился столетний бор. В воздухе кружили мириады сверкающих блесток, а бока запряженных в сани благородных гнедых коней были покрыты мохнатым инеем. Из их ноздрей вырывались клубы пара, и одежда путешественников, так же, как весь окружающий пейзаж, говорила о том, что зима давно уже вступила в свои права. Тосклая черная сбруя не блестела лаком, как нынешние, и была украшена огромными медными бляхами и пряжками, которые вспыхивали словно золотые, когда на них падали солнечные лучи, сумевшие пробиться сквозь густые ветви деревьев. К большим, обитым гвоздями седлам на спинах лошадей было прикреплено сукно, заменявшее попону, и эти же седла служили основанием для четырех квадратных башенок, через которые были пропущены крепкие вожжи. Их сжимал в руке кучер, негр лет 20. Его лицо, обычно черное и глинцевитое, сейчас посерело от холода, и в больших ясных глазах стояли слезы, дань уважения, которую местные морозы неизменно взимают со всех его африканских сородичей. Тем не менее, его добродушная физиономия то и дело расплывалась в улыбке. Он предвкушал, как приедет домой, как будет греться у рождественского камелька и вместе с другими слугами весело праздновать Рождество. Сани представляли собой один из тех вместительных старомодных экипажей, в которых могло с удобством расположиться целое семейство. Но сейчас, кроме возницы, в них сидело только двое пассажиров. Снаружи сани были выкрашены скромной зеленой краской, а внутри — огненно-красной, чтобы в холодную погоду создавать иллюзию тепла. Сиденье и пол были устланы большими бизоньими шкурами, отделанными по краям красными суконными фестонами. Эти же шкуры служили полостью, которой укрывали ноги седоки. Мужчина средних лет и совсем еще юная девушка. Первый, по-видимому, отличался крупным сложением, однако судить о его наружности было трудно, так тщательно он укутался. Тяжелая шуба с пышной меховой оторочкой совсем скрывала его фигуру, а на голове красовалась кунья шапка на софьяновой подкладке. Наушники ее были опущены и завязаны под подбородком черной лентой. Верх шапки был украшен хвостом того же самого животного, чей мех пошел на ее изготовление, и хвост этот не без изящества не спадал на спину ее обладателя. Под шапкой можно было разглядеть верхнюю часть красивого мужественного лица. Особенно его украшали выразительные синие глаза, говорившие о большом уме, лукавом юморе и доброте. Его спутница совсем утонула в своих многочисленных одеждах. Из-под широкого камлотового плаща на толстой фланелевой подкладке, который, судя по покрою и размерам, был сшит на мужчину, выглядывали меха и шелка. Большой капор из черного шелка, подбитый пухом, закрывал не только ее голову, но и лицо, лишь в узкой щелочке, оставленной для дыхания, порой блестели веселые черные глаза. И отец, и дочь, ибо именно в этой степени родства состояли наши путешественники, были погружены в свои мысли, и тишина нарушалась лишь еле слышным скрипом полозьев, легко скользивших по укатанному снегу. Первый вспоминал, как 4 года назад его жена прижимала к груди их единственную дочь, когда прощалась с ней, неохотно согласившись отпустить ее продолжать образование в одном из нью-йоркских пансионов. В те времена только этот город располагал подобными учебными заведениями. Несколько месяцев спустя смерть разлучила его с верной спутницей жизни, и он остался совсем один. Однако глубокая любовь к дочери не позволила ему увести ее в эту глушь, пока не кончился срок, который он сам назначил для ее совершенствования в науках. Мысли девушки были менее грустными, и она с удовольствием смотрела на красивые виды, открывавшиеся перед ней с каждым новым поворотом дороги. Гора, по которой они ехали, заросла гигантскими соснами, чьи стволы уходили ввысь на 70-80 футов, прежде чем от них ответвлялся первый сук, а высота кроны тоже нередко достигала 80 футов. Гордые лесные великаны почти не закрывали далей, и наши путешественники могли видеть даже вершину горы на противоположной стороне долины, куда лежал их путь. Лишь порой ее заслонял какой-нибудь отдаленный холмик. Темные стволы стройными колоннами поднимались над белым снегом, и лишь на головокружительной высоте взгляд, наконец, встречал ветви, покрытые скудной вечно зеленой хвоей, чей мрачный вид представлял меланхолическое несоответствие со всей погруженной в зимний сон природой. Внизу ветра не было, однако вершины сосен плавно раскачивались, глухо и жалобно поскрипывая. Звук этот удивительно гармонировал с окружающим пейзажем. Сани уже несколько минут ехали по плато, и девушка с любопытством и некоторой робостью поглядывала на лес, как вдруг оттуда донесся долгий протяжный вой, словно по длинным лесным аркадам мчалась свора гончих. Едва этот звук достиг ушей ее отца, как он крикнул кучеру: «Стой, Агги! Гектор идет по следу! Я его голос узнаю среди десятков тысяч!» Кожаный чулок решил поохотиться, благо денек сегодня выдался ясный, и его собаки подняли дичь. «Вон там впереди оленья тропа, Бесс, и если ты не боишься выстрелов, на рождественский обед у нас будет жареное седло оленя». Весело ухмыльнувшись, негр остановил лошадей и принялся похлопывать руками, чтобы согреть застывшие пальцы, а его хозяин встал во весь рост, сбросил шубу и шагнул из саней на снежный наст, который легко выдержал его вес. Через несколько секунд ему удалось извлечь из беспорядочного нагромождения баулов и картонок охотничью двустволку. Он сбросил толстые рукавицы, под которыми оказались кожаные перчатки, на меху, проверил затравку и уже собрался было двинуться вперед, когда из леса донесся негромкий топот, и на тропу совсем рядом с ним большими прыжками выскочил великолепный олень. Хотя появился он совершенно неожиданно и мчался с невероятной быстротой, страстного любителя охоты это не смутило. В один миг он поднял двустволку, прицелился и твердой рукой спустил курок. Олень побежал еще быстрее. По-видимому, пуля его не задела. Не опуская ружья, охотник повернул дуло вслед за животным и выстрелил вторично. И снова, казалось, промахнулся, так как олень не замедлил бега. Все это заняло одно мгновение, и девушка еще не успела обрадоваться спасению оленя, которому она в глубине души сочувствовала, как он стрелой пронесся мимо нее, но тут ее слух поразил короткий сухой треск, совсем не похожий на грохот отцовского ружья. И тем не менее его могло породить только огнестрельное оружие. Олень высоко подпрыгнул над сугробом. Снова раздался такой же треск, и олень, едва коснувшись земли, упал и покатился по насту. Невидимый стрелок громко крикнул, и два человека вышли из-за сосен, за которыми они, очевидно, прятались, ожидая появления оленя. «А, Натти, если бы я знал, что ты устроил здесь засаду, то не стал бы стрелять», — сказал хозяин саней, направляясь к убитому оленю. А сиявший от восторга кучер съехал с дороги, стараясь тоже приблизиться к этому месту. Но, услышав лай старика Гектора, я не мог удержаться. Впрочем, я, кажется, его даже не задел. «Да, судья», — с бессвучным смешком ответил охотник, бросая на него взгляд, полный торжества и уверенности в своем превосходстве. «Вы спалили порох только чтобы согреть нос. Оно и правда сегодня холодно. Неужто вы думали уложить этой хлопушкой взрослого оленя, да еще когда его настигает Гектор, и он мчится изо всех сил? В болоте немало фазанов, а снежные куропатки слетаются прямо к вашему крыльцу. Кормите их крошками, да постреливайте в свое удовольствие. А если вам вздумается раздобыть оленины или медвежатины, берите длинноствольное ружье и хорошо просаленный пыш, не то больше пороху потратите, чем мясо добудете». Закончив свою речь, охотник провел рукой без перчатки у себя под носом и снова беззвучно захохотал, широко открыв большой рот. «У этого ружья хороший бой, Натти, и мы с ним подстрелили ни одного оленя», — с добродушной улыбкой ответил хозяин саней. «Один ствол был заряжен крупной дробью, а другой — птичий. Олень получил две раны — в шею и прямо в сердце. И еще неизвестно, Натти, может быть, в шею его ранил я». «Ну, кто бы его не убил, — ответил Натти угрюмо, — его мясо пойдет в пищу». С этими словами он вытащил из заткнутых за пояс кожаных ножен большой нож и перерезал оленю горло. Раз тут две раны, я бы на вашем месте спросил, не две ли пули в него попало. Какой же дробовик оставляет вот такие рваные раны вроде этой на шее? Ведь вы не станете спорить, судья, что олень упал после четвертого выстрела, сделанного рукой потверже и помоложе, чем моя или ваша. Хоть я и бедняк, но и без этой оленины обойдусь. Да только с какой стати должен я отдавать свою законную добычу, если живу в свободной стране? Впрочем, коли уж на то пошло, и тут сила частенько берет верх над законом, как бывало в старом свете. Охотник говорил угрюмо и злобно, но осторожность победила, и последние фразы он произнес настолько тихо, что слышно было лишь сердитое бормотание. «Не в том дело, Натти», — возразил его собеседник все так же добродушно. «Я только хочу знать, кому принадлежит честь удачного выстрела. Оленина стоит 2-3 доллара, но мне будет обидно упустить случай приколоть к моей шапке почетный трофей — хвост этого красавца. Только подумай, Натти, как я посрамил бы Дика Джонса. Он только и делает, что насмехается над моей охотничьей сноровкой, а сам за весь сезон подстрелил всего-навсего сурка да пару белок. От всех этих ваших вырубок да построек дичь переводится, судья, — сказал старый охотник с безнадежным вздохом. Было время, когда я с порога своей хижины подстрелил за один раз 13 оленей, не говоря уж о ланях. И когда тебе требовался медвежий окорок, надо было только посторожить лунной ночью, и уж наверняка уложишь зверя через щель в стене. И не приходилось опасаться, что заснешь в засаде. Волки своим воем глаза сомкнуть не давали. «А вот и Гектор», — добавил он, — ласково погладив большую белую в желтых и черных пятнах гончую, которая выбежала из леса в сопровождении другой собаки. Вон у него на шее рубец. Это его волки порвали в ту ночь, когда я отгонял их от оленины, коптившейся на печной трубе. Такой друг понадежнее иного человека. Он не бросит товарища в беде и не укусит руку, которая его кормит. Своеобразная внешность и манеры охотника заинтересовали молодую девушку. С той минуты, как он вышел из-за сосны, она с любопытством рассматривала его. Он был высок и до того тощ, что казался даже выше своих 6 футов. Лисья шапка на его голове, покрытая прямыми рыжеватыми волосами, уже сильно поредевшими, была похожа на описанную нами шапку судьи, но сильно уступала ей по покрою и отделке. Лицо у него было худое, словно после длительного голодания, однако в нем нельзя было заметить никаких признаков болезни, наоборот, оно свидетельствовало о несокрушимо крепком здоровье. Ветры и морозы придали коже охотника медно-красный оттенок. Над его серыми глазами нависали кустистые брови, почти совсем седые. Морщинистая шея по цвету нисколько не отличалась от лица и была совсем открыта, хотя под курткой виднелся ворот рубахи из клетчатой домотканной материи. Куртка эта, сшитая из выдубленных оленьих шкур волосом наружу, была туго перепоясана пестрым шерстяным кушаком. Его ноги были обуты в мокасины из оленей кожи, украшенные по индейскому обычаю иглами дикообраза. Кроме того, он носил гетры из того же материала, перевязанные над коленями поверх потертых штанов из оленей кожи. За эти-то гетры поселенцы и прозвали его кожаным чулком. Через его плечо был перекинут ремень, на котором болтался большой бычий рог, столь тщательно выскобленный, что сквозь стенки просвечивал хранившийся в нем порох. С широкого конца к рогу было искусно приделано деревянное донце, а с узкого он был плотно закупорен деревянной же затычкой. Рядом с рогом висела кожаная сумка, и охотник, закончив свою речь, достал из нее мерку, аккуратно отмерил порох и принялся перезаряжать свое ружье. Когда он поставил его перед собой, уперев приклад в снег, дуло поднялось почти до самого верха его лисьей шапки. Судья, который все это время рассматривал раны на туше, теперь, не слушая угрюмой воркотни охотника, воскликнул: «Все-таки мне хотелось бы, Натти, твердо установить, чей это трофей. Если оленя в шею ранил я, значит, он мой, потому что выстрел в сердце был излишним, превышением необходимости, как говорим мы в суде». «Ученых-то слов вы много знаете, судья», — ответил охотник. Перекинув ружье через левую руку, он открыл медную крышечку в прикладе, достал кружок просаленной кожи, завернул в него пулю, с силой вогнал этот шарик в дуло поверх пороха и, не переставая говорить, продолжал заталкивать заряд все глубже. «Да только куда легче сыпать учеными словами, чем свалить оленя на бегу? А убила его рука помоложе, чем моя или ваша, как я уже сказал». «А ты как думаешь, любезный?» — ласково произнес судья, обращаясь к товарищу кожаного чулка. «Не разыграть ли нам наш трофей в Орлянку? И если ты проиграешь, доллар, который я подброшу, будет твоим. Ну, что скажешь, приятель?» «Скажу, что убил оленя я», — с некоторым высокомерием ответил молодой человек, опираясь на ружье такое же, как у Натти. «Значит, двое против одного», — сказал судья, улыбнувшись. «Я остался в меньшинстве, а другими словами, мои доводы отведены, как говорим мы, судьи». «Агги, поскольку он невольник, права голоса не имеет, а Бесс — несовершеннолетняя. Делать нечего, я отступаюсь, но продайте мне оленину. А я уж сумею порассказать о том, как был убит этот олень. Мясо не мое, и продавать его я не могу», — ответил кожаный чулок, словно заражаясь высокомерием своего товарища. «Я-то знаю много случаев, когда олень, раненый в шею, бежал еще несколько дней, и я не из тех, кто станет отнимать у человека его законную добычу». «Наверное, ты от мороза так упрямо отстаиваешь сегодня свои права, Натти», — с невозмутимым добродушием ответил судья. «А что ты скажешь, приятель, если я предложу тебе за оленя $3? «Сначала давайте к нашему взаимному удовлетворению решим, кому он принадлежит по праву», — почтительно, но твердо сказал молодой человек, чья речь и поведение никак не соответствовали его скромной одежде. «Сколько дробин было в вашем ружье?» «5, сэр», — ответил судья, на которого манеры незнакомца произвели некоторое впечатление. «И, по-моему, этого достаточно, чтобы убить такого оленя». «Хватило бы и одной, но...» Тут товарищ кожаного чулка подошел к дереву, за которым прятался, ожидая оленя. «Вы стреляли в этом направлении, сэр, не правда ли?» 4 дробины засели вот здесь, в стволе. Судья внимательно осмотрел свежие повреждения коры и, покачав головой, сказал со смехом: «Ваши доводы обращаются против вас самого, мой юный адвокат. Где же 5-е?» «Здесь», — ответил молодой человек, распахивая свою грубую кожаную куртку. В рубахе его виднелась дыра, через которую крупными каплями сочилась кровь. «Боже мой!» — в ужасе воскликнул судья. «Я тут спорю из-за какого-то пустого трофея, а человек, раненый моей рукой, молчит, ничем не выдавая своих страданий. Скорей, скорее садитесь в мои сани, до поселка только 1 миля, а там есть врач, который сможет сделать перевязку. Я заплачу за все, и пока ваша рана не заживет, вы будете жить у меня, да и потом сколько захотите». «Благодарю вас за добрые намерения, но я вынужден отклонить ваше предложение. У меня есть близкий друг, который очень встревожится, если узнает, что я ранен. Это всего лишь царапина, и ни одна кость не задета. Насколько я понимаю, сэр, теперь вы согласны признать мое право на оленину?» «Согласен ли?» — повторил за ним взволнованный судья. «Я тут же даю вам право стрелять в моих лесах оленей, медведей и любого другого зверя. До сих пор этой привилегией пользовался только кожаный чулок, и скоро настанет время, когда она будет считаться весьма ценной. А оленя я у вас покупаю. Вот, возьмите, Эта банкнота оплатит и ваш, и мой выстрелы. Старый охотник гордо выпрямился во весь свой высокий рост, но ждал, чтобы судья кончил речь. «Живы еще люди, — сказал он затем, — которые могут подтвердить, что право Натаниэля Бампо стрелять дичь в этих местах куда старше права Мармадьюка Темпла запрещать ему это. А если есть такой закон, хотя кто когда слышал о законе, запрещающему человеку стрелять оленей, где ему заблагорассудится, то он должен был бы запретить охоту с дробовиком. Когда спускаешь курок этой подлой штуки, сам не знаешь, куда полетит твой свинец». Не обращая внимания на монолог Натти, юноша поблагодарил судью легким поклоном, но ответил: «Прошу меня извинить, но оленина нужна мне самому». «Но на эти деньги вы сможете купить сколько угодно оленей, — возразил судья. — Возьмите их, прошу вас». И, понизив голос, он добавил: «Здесь $100». Юноша, казалось, заколебался, но тут же краска стыда разлилась по его и без того красным от холода щекам, как будто он досадовал на свою слабость, и он снова ответил отказом на предложение судьи. Девушка, которая во время их разговора вышла из саней и, несмотря на мороз, откинула капюшон, скрывавший ее лицо, теперь сказала с большой живостью: прошу вас, сэр, не огорчайте моего отца отказом. Подумайте, как тяжело будет ему думать, что он оставил в столь пустынном месте человека, раненого его рукой. Прошу вас, поедемте с нами, чтобы вас мог перевязать врач». То ли рана причиняла теперь молодому охотнику больше страданий, то ли в голосе и в глазах дочери, стремившейся сохранить душевный мир своего отца, было что-то неотразимое, мы не знаем. Однако после слов девушки суровость его заметно смягчилась, и легко было заметить, что ему одинаково трудно и исполнить эту просьбу, и отказать в ней. Судья. Именно такой пост занимал владелец саней, и так мы будем впредь называть его, с интересом наблюдал за этой внутренней борьбой, а затем ласково взял юношу за руку и, слегка потянув его в сторону саней, тоже принялся уговаривать. — Ближе Темплтона вам помощи не найти, — сказал он, — а до хижины Натти отсюда добрых 3 миль. — Ну, не упрямьтесь, мой милый друг, пусть наш новый врач перевяжет вам рану. Натти передаст вашему другу, где вы, а утром вы, если захотите, сможете вернуться домой. Молодой человек высвободил руку из ласково сжимавших ее пальцев судьи, но продолжал стоять, не отводя взгляда от прекрасного лица девушки, которая, несмотря на мороз, не спешила вновь надеть капюшон. Ее большие черные глаза красноречиво молили о том же, о чем просил судья. А кожаный чулок некоторое время размышлял, опираясь на свое ружье, потом, по-видимому, хорошенько все обдумав, он сказал: «Ты и впрямь поезжай, парень, ведь если дробина застряла под кожей, мне ее не выковырять. Стар уж я стал, чтобы, как когда-то, резать живую плоть. Вот 30 лет назад, еще в ту войну, когда я служил под командой сэра Уильяма, мне пришлось пройти 70 миль по самым глухим дебрям с ружейной пулей в ноге, а потом я ее сам вытащил моим охотничьим ножом. Старый индеец Джон хорошо помнит это времечко. Встретился я с ним, когда он с отрядом делаваров выслеживал иракеза. Тот побывал на Мохоке и снял там 5 скальпов. Но я так попотчевал этого краснокожего, что он до могилы донес мою метку. Я прицелился ему пониже спины, прошу прощения у барышни, когда он вылезал из засады, и пробил его шкуру 3 дробинами, совсем рядышком, 1-долларовой монетой можно было бы закрыть все 3 раны. Тут Натти вытянул длинную шею, расправил плечи, широко раскрыл рот, показав единственный желтый зуб, и захохотал. Его глаза, лицо, все его тело смеялось. Однако смех этот оставался совсем беззвучным, и слышно было только какое-то шипение, когда старый охотник втягивал воздух. Я перед этим потерял формочку для пуль, когда переправлялся через проток озера Онайда, Ну вот и пришлось довольствоваться дробью. Но у моего ружья был верный бой. Не то что у вашей двуногой штуковины, судья. С ней-то в компании, как видно, лучше не охотиться. Натти мог бы и не извиняться перед молодой девушкой. Она помогала судье перекладывать вещи в санях и не слышала ни слова из его речи. Горячие просьбы отца и дочери возымели свое действие, и юноша, наконец, позволил себя уговорить отправиться с ними, хотя все с той же неизъяснимой неохотой. Чернокожий кучер с помощью своего хозяина взвалил оленя поверх багажа, затем все уселись, и судья пригласил старого охотника тоже поехать с ними. «Нет-нет», — ответил кожаный чулок, покачивая головой, — «сегодня сочельник, и мне надо кое-что сделать дома. Поезжайте с парнем, и пусть ваш доктор поглядит его плечо. Если только он вынет дробину, у меня найдутся травки, которые залечат рану куда скорее всех его заморских снадобий». Он повернулся, собираясь уйти, но вдруг, что-то вспомнив, опять приблизился к саням и прибавил: «Если вы встретите возле озера индейца Джона, захватите-ка его с собой в помощь доктору. Он хоть и стар, а всякие раны и переломы еще лечат на славу. Он, наверное, явится с метлой почистить по случаю Рождества ваш камин». «Постой!» — крикнул юноша, схватив за плечо кучера, готовившегося погнать лошадей. «Натти, ничего не говори о том, что я ранен и куда я поехал. Не проговорись, Натти, если любишь меня». «Можешь положиться на кожаного чулка», — выразительно сказал старый охотник. «Он недаром прожил 50 лет в лесах и научился от индейцев держать язык за зубами. Можешь на меня положиться, и не забудь про индейца Джона». «И еще одно, Натти», — продолжал юноша, не отпуская плеча кучера, — «как только вынут дробину, я вернусь и принесу четверть оленя к нашему рождественскому обеду». Он умолк на полуслове, заметив, что охотник многозначительно поднес палец к губам, затем кожаный чулок осторожно двинулся по краю дороги, не отрывая взгляда от верхушки сосны. Выбрав удобное место, он остановился, взвел курок, далеко отставил правую ногу, вытянул во всю длину левую руку и начал медленно поднимать ружье, целясь в ствол дерева. Сидевшие в санях, естественно, обратили взгляд в ту же сторону и вскоре заметили добычу, соблазнившую Натти. На сухом сучке, горизонтально торчавшем в 70 футах над землей, там, где начиналась крона, сидела птица, которую местные жители именовали то фазаном, то куропаткой. Она была чуть меньше обыкновенной домашней курицы. Лай собак и голоса людей испугали ее, и она прижалась к стволу, отчаянно вытянув шею и задрав голову. Как только дуло оказалось точно направленным на цель, Натти спустил курок, и куропатка камнем упала со своего высокого насеста, так что совсем зарылась в снег. — «Лежать, зверюга! — прикрикнул кожаный чулок, грозя шомполом Гектору, который бросился было к подножию дерева. «Лежать, кому говорят?» Собака повиновалась, и Натти начал быстро и аккуратно перезаряжать ружье. Затем он поднял убитую птицу и показал ее остальным. Головка была начисто срезана пулей. «Вот и лакомое блюдо старику на рождественский обед», — сказал охотник. «Теперь я обойдусь без оленины, парень, а ты лучше поищи-ка индейца Джона. Его травки посильнее всякого заморского снадобья. Как, по-вашему, судья, — добавил он, снова показав на свою добычу, — можно ли дробовиком снять птицу с дерева, не взъерошив на ней ни перышка?» Кожаный чулок опять засмеялся своим странным беззвучным смехом, выражавшим веселое торжество и насмешку, покачал головой, повернулся и углубился в лес походкой, которая больше всего напоминала неторопливую рысцу. При каждом шаге его ноги чуть сгибались в коленях, а все тело наклонялось вперед. Когда сани достигли поворота, и юноша оглянулся, ища взглядом своего товарища, старик уже почти скрылся за деревьями. Собаки трусили за ним, изредка нюхая оленей след, так равнодушно, словно они инстинктивно понимали, что он им уже ни к чему. Сани повернули, и кожаный чулок исчез из виду.